коттеджу подошел молодой парень, секунду повозился с дверью и вошел внутрь. «Есть!» — прошептал я. «Лен, видел?» «Что?» Он аж подскочил. «Да какой-то парень в коттедж зашел. Легко так к двери подошел, будто у него есть ключ, и зашел внутрь. Да я тоже вроде смотрел!» Леон раскис. «Ну, я ведь смотрел. Я всегда так. Если заболтаюсь, то самых интересных вещей не замечаю». А я вдруг вспомнил, что видел этого парня. Он заселялся сразу за мной. «Давай останемся здесь», — сказал я. «Вряд ли он долго там будет». Но парень оставался в коттедже очень долго. Прошло полчаса, затем час. Леон начал поглядывать на меня, потом спросил: «Тебе не показалось?» Я замотал головой. Леон вздохнул и лег на спину. Конечно, ему уже надоело валяться на крыше, тем более, что бандита он даже не увидел. «Буду спать и загорать живот», — решил он. «Если будет что интересное, ты скажи». И в этот момент дверь коттеджа открылась, незваный гость вышел и быстро двинулся к густому кустарнику, высаженному вдоль главной аллеи. Вот он вышел. Леон торопливо повернулся и завертел головой. «Где?» «Ну, вон он, в кусты ныряет». Я показал ему рукой. «Да где? Не вижу». «Да вон же!» — завопил я. «Ты что, слепой?» Бандит уже скрылся за ветками, ловко продравшись между кустами. «По-моему, тебе голову напекло», — сказал Леон. «Точно напекло». «Ты что, не увидел?» «Не, никого». Мы уставились друг на друга. Леон с подозрением и насмешкой, а я тоже с подозрением, наверное. Честное слово, он вышел из коттеджа. Ты просто поздно повернулся, когда он уже в кусты нырнул. «Да видел я эти кусты, никого там не было». «Ты мне не веришь?» — спросил я. Леон помедлил и неохотно сказал: «Да верю. Только у меня нормальное зрение, я бы тоже увидел. Может, это был джедай?» «Кто?» «Ну, космический рыцарь, джедай. Не видел кино?» «А, вспомнил. Это которые дрались мечами и умели отводить глаза. Но это же сказка!» Леон замахал руками. «Брось, никакая не сказка. Есть такие придурки. Они на Авалоне живут, называют себя космическими рыцарями, летают по всей империи и борются за справедливость. А почему они тогда придурки? Ну, потому что никому они не нужны. Это у них вроде секты, понимаешь? На самом деле есть имперский флот, полиция, санитарная служба, еще много всего. Они следят за порядком. А эти думают, что обязательно должны быть такие рыцари, которые не по службе, а за идею работают». «И что это, джедай?» «Ну, это так их насмешливо называют», — признался Леон. «Вроде как можно назвать человека хомо, и ему будет обидно. Или халфлинга — хоббитом, или дзыгу — пчелкой, или того, кто на станции живет, космиком. А, понял. И что, они умеют отводить глаза и дерутся мечами?» «Да глаза вроде умеют, а про мечи не знают», — честно ответил Леон. «А почему тогда я его увидел?» «Ну, кому-то он сумел взгляд отвести, а кому-то нет. Может, потому что ты мутант и радиацию хорошо переносишь?» «При чем тут радиация?» «А я знаю. Я понял, что если уж Леон что-то придумал, то переубедить его невозможно. И если мы продолжим спорить, то обязательно подеремся». «Может, и так», — сказал я. «Или все-таки ты его не разглядел? Ты же лежал и смотрел вверх, а солнце тебе светило в глаза, пусть и через веки, поэтому взгляд не сразу восстановился». Леон подумал и согласился, что это могло быть. «Но версию с джедаем тоже нельзя отметать. Только тогда выходит, что мой приятель капитан Стась сам бандит, потому что хоть джедаи и придурки, но честным людям они вреда не причиняют». Чтобы не разругаться, мы оделись, слезли с крыши и пошли пить кофе со сливками. На ходу я чесал затылок. Не из-за аллергии, просто его напекло на солнце. Глава пятая. Капитан Стась слушал меня очень внимательно. И когда я признался, что караулил не один, а вместе со своим новым другом, совсем не рассердился. Но вот, услышав, что Леон вора так и не заметил, нахмурился и погрузился в раздумье. «Может быть, он джедай?» — осторожно спросил я. «Этот парень». «Какой еще джедай?» — пробормотал Стась, погруженный в свои мысли. «Но есть такая секта на Авалоне. Капитан Стась поморщился. «Тиккерей, во-первых, называть их джедаями не стоит. Джедаи — сказочные персонажи из мифологии периода раннего освоения космоса. Некоторые термины того времени прижились, например, чужие. Но к джедаям из сказок рыцаря Авалона фаги не имеют никакого отношения. Тиккерей, ты уверен, что узнал этого парня? Именно тот, что заселялся сразу после тебя?» «Да, он. У него